Иван Наумов. Сам Конг. Часть третья. Продолжение и окончание. Проснись, Саван! И вместе с голосом дедушки в сознание входит боль. Не разодрать глаз под запекшейся коркой крови. Не вдохнуть, что-то жесткое колом шевелится в груди. Не пошевелить ногами, они зажаты и скручены судорогой. И журчит родник. Только воздух наполнен резким запахом горючего. Проснись, а то будет поздно! Саоан засопел от боли, выдергивая из плеча осколок руля. Память возвращалась лоскутами. Вот они с Магдаленой осторожно заворачивают головы предков в тонкие тряпки и убирают на дно открытого фруктового ящика. Вот синий-желтый шлагбаум на выезде из Боливии, вторая и последняя сухопутная граница. Длинный таможенный столб, к которому выстроились в очередь пассажиры автобуса. Развязанные тюки и распахнутые фанерные чемоданы. Саоан и Магдалена выходили последними. И ему не хватило решимости. Таможенников было трое, офицер с двумя помощниками. И Кьонг понял, что не сможет отвести взгляд всем сразу. Вместо того, чтобы приготовить для старшего сложенную купюру и заветное аньярское слово, Саоан переполз за руль. Водитель под широким навесом таможни дремал, надвинув на нос драную шляпу. Заскрипел ржавым железом высвобождаемый ручной тормоз. Пыхнув дымом, взревел мотор. Застывшие на санцепёке попутчики один за другим начали оборачиваться. Беззвучно распахнулся рот офицера. Кто-то метнулся на перерез. Полосатый брус расщепился надвое, открывая дорогу. «Мэгги!» — позвал Саоан одними губами. Теперь они наконец-то в Перу. На дне заросшего кустарником ущелья, в дымящейся клетке перекошенного автобуса с пулевыми пробоинами на приборной доске. «Мэгги!» Повторил он, уже вспоминая, что обращаться не к кому. Вот она, рядом. Белокурая и неподвижная. Сломанное, смятое тело. Остановившееся сердце. Гьяньяриту, женщина судьбы, уже почти потерявшая душу. И нет ничего, совсем ничего, что подошло бы... «Не теряй себя, Кьонг!» Отмахиваясь от плавающих перед глазами пятен, Саоан прополз по вставшему на дыбы салону. Ящик не лопнул, лишь верхний кокос треснул, залив липким пол. Саоан нашел окно, через которое проще вылезти. Полчаса спустя он устал идти, опустил на траву тяжеленный ящик, из которого не догадался выкинуть никому не нужные кокосы, а потом снял с плеча тело девушки. «Только смерть порождает жизнь», — повторял он ей, как однажды в госпитале. «Смерть порождает только смерть», — отвечала она тогда, и он чувствовал, что в этом споре ему не выиграть. «Ты совсем как наш священник», — смеялся санитар Сан. «Тебя с толку не сбить». Он не пил вина и лишь смотрел, как бордовая гладь вздрагивает от прикосновения ее губ. «Я хочу быть с тобой всегда», — хотел сказать он, но не сказал. А теперь уже поздно. Нет ни ножа, ни топора, ни костяного скребка. Саоан трясущимися руками вытряхнул в траву сумочку Магдалены. В маленькой косметичке, расшитой цветами, смешными и непохожими на настоящие, нашелся лист пластыря, липкой ткани, которой заклеивают мозоль или порез. Маникюрные ножницы, пилочка для ногтей. Остальное — склянки, пудреница, тюбики — пригодиться не могло. За холмом весело ухнуло. Огонь разобрался, как залезть автобусу в бензобак. Саоан извлек из-под бурых кокосов завернутого в темную тряпку дедушку. Распеленал осторожно и аккуратно поставил в двух шагах от себя на высокий покатый валун. Достал из-за пазухи тяжелый сверток с остатками аньярского пепла, взял крошечную щепотку и втер в середину дедушкиного лба. «У нас беда, великий Кьонг. Ты подскажешь, если я буду что-то делать не так? Поможешь собрать нужные травы?» Дедушка не отвечал. В его молчании Саоан почувствовал и горечь, и сомнение, и... «Ты точно хочешь оставить ее с нами?» — спросил дедушка. «Она тебе не нравится? Вы не сможете жить вместе?» «Я одобряю твой выбор, Саоан. Она хороший человек и очень верит тебе. Мне было бы приятно расспросить ее подробнее о чудесной земле, где мы жили так недолго». «Тогда что же?» Саоан метался между умирающей Магдаленой и дедушкой. Время уходило, но и такой разговор нельзя было оборвать на середине. «Я чувствую, что нам не уйти впятером». Саоан осмотрелся. Прошептал несколько фраз на аньяре. Корявые деревья и могучие лианы, бездомные камни и спящая трава — все внимали языку колдовства. «Не понимаю! Я скрою вас от любого взгляда, любой куст и любой зверь станут на нашу сторону!» «Я сказал только то, что чувствую, внук, и помогу всем, чем смогу». Саоан прикрыл ладонью глаза, выражая покорность и благодарность, и склонился над телом возлюбленной, ставшим клеткой для ее заблудившейся души. Вместо липкой глины, намертво схватывающей ресницы, Саоан использовал 4 лоскутка желтоватого пластыря. Теперь Магдалена могла видеть небо и встревоженных птиц, и облако в форме сгорбленного человека в сутане. «Какая красивая!» — совсем по-европейски подумал колдун и, нащупав на ее горле самое уязвимое место, погрузил в него пилку для ногтей. Кровь уже не лилась, но сочилась лениво и медленно. Расковыривая непослушной тупой железкой одну жилу за другой, Саоан вспоминал давний спор с Доном Паулом. «Душа человека должна упокоиться», — настаивал священник. «Вознестись на небо освобожденной и просветленной в ожидании Божьей милости. Душа расстается с телом и с бременем земного существования. Пытаться удержать ее — тяжкий грех, это как идти против воли Господней». «А зачем тогда жить?» — спрашивал Саоан. «Чтобы потом уйти, не думая о тех, кто остается? Унести с собой знания, умения, мудрость? Перестать заботиться о беззащитных детях? Оставить свой народ, так и не дав ему ничего?» Споры всегда выходили непростыми. Дедушка настрого запретил обсуждать хоть с одним чужеземцем, каким был мир аньяров до прихода Апату. Саоану приходилось говорить притчами, следить за каждым своим словом, а у священника были и свои сказания, бесконечно правильные и бездонно глубокие, как акулий пролив. «Где ты сейчас, добрый падре, мой учитель?» кровь уже почти вытекла. Голова Магдалены откинулась назад. Ее неподвижному взгляду открывался вид на пальмовую рощу, растопырившую кроны по другую сторону маисового поля. Тут-то и сломалась пилка. Саван сменил инструмент, но хлипкие и ненадежные ножницы намертво застревали в волокнах и выскальзывали из мокрых пальцев. И минуты не прошло, как они распались надвое, а вскоре и каждая половинка погнулась и потеряла острие. Саван в отчаянии смотрел на Магдалену. Ее взгляд начал мутнеть. Чтобы спасти глаза, срочно требовались травы, их предстояло найти, собрать, измельчить, смешать. Но если вовремя не отделить голову от тела, яд смерти разрушит обиталище души. Она вырвется на свободу, бездомная и безмолвная, не способная ни позвать на помощь, ни удержаться рядом с теми, кому могла бы служить советом и добрым словом еще сотни и сотни лет. Вспорхнет невидимой птицей в великое ничто, где, оказывается, живет добрый Господь и белокрылые ангелы, и превратится в одного из них. Тогда, 10 лет назад, бабушка вытащила дедушку из самого страшного места на острове, с площади перед железными домами чужеземцев. Потом маме пришлось прыгать в горящую хижину, а солдаты Апату стреляли ей вслед, но целились плохо, потому что скорчившаяся за частоколом бабушка бормотала подряд все заклинания, какие помнила. Мама вынесла в обожженных руках 5 дымящихся мешочков с травами и кореньями. И была бесконечная ночь в глубине всползающего к вершине Аньяра леса, высоко над растерзанной деревней, над криками и воплями, над клубами черного дыма и оглушительной пулеметной дробью. Маленький Саоан, напуганный от этого послушный, замер рядом с телом дедушки, маленькие дыры в груди которого отчетливо чернели даже при свете луны. «Смотри внимательно, новый Кьонг», сказала мальчику бабушка. «Белые люди украли у нас предков. Больше некому будет тебе рассказать, как это делается». С большим ритуальным ножом, предназначенным для жертвенных животных, она склонилась над дедушкой и сделала чуть выше его кадыка первый надрез. Много ли умела жена колдуна, дочь колдуна? Но если бы бабушка и мама не рискнули самостоятельно отделить душу дедушки от тела, Саоан никогда не стал бы Кьонгом, не выучил истории мира, не постиг законов. Прервалась бы связь времен. И теперь он, последний Кьонг Аньяров, пойманный в путы Кэнхэ в далекой чужой стране, должен спасти душу своей женщины. «Помоги мне, Пресвятая Дева!» «Там, под большой корягой, бледные цветки», — сказал дедушка. «В 3 шагах левее трава с широкими листьями. У тебя за спиной красные ягоды. Подо мной соберешь немного лишайника. Тут все не как на Аньяре, но должно подойти. Когда разжуешь, не глотай слюну, сгоришь изнутри. Кашицу вмазывай под веки как можно глубже. Зрачки залепляй в последнюю очередь». Саоан опустил на землю тело Магдалены, стараясь не ударить ее голову, и бросился собирать составляющие зелья. Спустя несколько минут бурая смесь закрыла глаза Магдалены, защищая их от воздуха. Кьонг непослушным, не имеющим языком, едва выговорил темные тягучие слова 3-й раз в своей жизни и только потом позволил себе отползти к ящику с кокосами, расковырять 1 обломком пилки и выполоскать душистым соком рот, сплевывая и сплевывая тошнотворную горечь. «Возвращайся к ней», — сказал дедушка. «Сложнее всего будет с позвонками». «Но как?» «Ты знаешь». Саоан приподнял Магдалену за спину, подставил колено ей под лопатки, на мгновение прижался лбом к ее бледной щеке и вонзил зубы в остывающую кровоточащую плоть. А на краю поля, с наполовину обглоданным початком кукурузы в грязной руке, неслышно возник индейский мальчик. 7 лет не старше. Что он мог понять и увидеть? Понять ничего. А увидеть страшного окровавленного человека с тяжелыми бровями, широким сплюснутым носом и глазами, как горящие угли. Человека, впившегося зубами в разодранное горло жертвы. В другой обстановке Саван успел бы захватить взгляд ребенка, успокоить и усыпить его на несколько часов. Но сейчас Кьонг просто посмотрел ему в глаза и прочел в них свою судьбу. А мальчик уже бежал по полю, размахивая руками и крича, сколько хватало дыхания. «Людоед! Людоед!» Саван преодолел последние жилы. На зубах захрустели кости. Голова Магдалены отделилась от тела, и Кьонг начал проговаривать длинные заклинания, каким ему приходилось пользоваться до этого лишь дважды. Когда Саоан произносил его над бабушкой, то запнулся в одном слове. Она больше не смогла разговаривать. Поэтому сейчас молодой Кьонг больше всего боялся ошибиться. Дедушка еле слышным шепотом вторил внуку. Когда стих последний звук, далеко в поле показались фигурки бегущих людей. «Торопись, Кьонг! Магдалене нужен пепел Аньяра!» Того, что оставалось в трепице, к счастью, хватило для завершения таинства. Жирный черный пепел закрыл раны черной коркой. Завтра он впитается, и надо будет нанести новый слой. И так, пока кожа Магдалены не потемнеет, не станет тверже дерева, а ее душа не почувствует себя в безопасности и не вспомнит, как говорить. Когда крестьяне, перепуганные лупоглазые крестьяне с мотыгами и серпами, наконец выбежали на залитую кровью поляну, то нашли только рассыпанные в траве блестящие штучки, деревянный фруктовый ящик с несколькими кокосами и обезглавленное тело белой женщины. Человек по прозвищу Непоседа, лучший репортер Лимы, пишущий для Каретаса, брезгливо толкнул костяшками пальцев облезлую дверь. Без пяти минут народный герой распростерся на голой панцирной сетке армейской койки в полубессознательном состоянии. Несмотря на открытые настежь окна, комната пахла мокрым пеплом и перегаром. «Сеньор-журналист!» — протянул, даже не пытаясь встать, лейтенант Марселья. «Будете кашасу?» «Буду ром, лейтенант». Непоседа выставил на загаженный стол темную бутыль с красивой этикеткой. «Вместе с вами, но только после того, как я услышу одну историю». Пять минут спустя умывшийся и лихорадочно бодрый Марселья распинался вовсю. «Неделю, понимаете, неделю гнали его по горам. Отрезали от сельвы, вокруг поля спрятаться негде, а найти его все не можем. Как тень. Мелькнет то на дороге, то на холме. Так и в сарае этот мой капрал минуты раньше заглядывал. Никого не было. Шли цепочкой, я чуть позади, вдруг слышу плач. Женский плач и голоса невнятные. Говорят, вроде по-испански. Я тихо-тихо под самую стенку подобрался и слышу: «Как же теперь жить, сам?» Жалобно так. А ей будто старик отвечает. Я солдат подозвал, знаками сарай окружили, на мушку взяли, выбили дверь. Внутрь втроем. Конечно, никого, кроме этого зверя, там не было. Сам искурил, как собака. На разные голоса разговаривал. Французский матросик откуда-то из колоний. Видно, из интернированных. У таких, говорят, после лагерей частенько ум за разум заходит. Сам он на коленях стоял, а перед ним на полке четыре башки человеческих. Три как мумии, сухие и черные. А четвертая — той бабы несчастной, которую он на границе в заложнице взял. Жуткая картина. Мышцы и кожа снизу лохмотьями в разные стороны, а глаза как живые. Марселья резко придвинулся к журналисту, дыхнул ему в лицо кислым. «Я же ее каждую ночь во сне вижу! Насаживаю голову на кол и несу над собой, как штандарт, а вокруг море!» Непоседа непроизвольно перекрестился. Что-то с пьяным лейтенантом было не так, глядишь, и сам умом тронется. «А этот злодей-то, — продолжал Марселья, — и не сопротивлялся даже. Поднялся с пола, дал руки связать. Поздоровался, подлец, доброго утра пожелал. Говорит, все объясню, только доставьте меня и головы в город. Одной машиной. Ну, слушать-то его кто будет? Принесли мешок головы складывать, а этот плачет. Говорит, вы их убьете. Им, говорит, без ухода нельзя. Ну, капрал, стал быть, только голову старика за волосы поднял, а у этого Конки его фамилия, мы потом узнали. Вдруг оказались руки свободные. Страшный, огромный, вылитая обезьяна. Прыгнул он на капрала, к горлу, значит, целится. Пять пуль мы в него всадили, как есть. Только не иначе с нечистой силой связались. Потому что не живут люди, когда пуля через сердце на вылет. Упал без сознания, а не мрет. И крови мало. Марселья неожиданно протянул руку, схватил бутылку и выдернул пробку. После долгого и жадного глотка помолчал, а потом сказал: «Шли бы вы, сеньор журналист. Не нашего с вами ума это дело. Отвезли мы Конго в тюремный госпиталь, что в Кальяо. Там уже помер. Только странно помер. Не хочу я об этом ни говорить, ни думать. Шли бы вы!» И непоседа, въедливый как дуст, цепкий как клещ, циничный и бессердечный писака, умеющий засунуть нос даже в замочную скважину, вдруг встал послушно, невнятно попрощался и бочком-бочком вышел на улицу. По немощенному переулку бежала хромая шелудивая собака с куском гнилого мяса в зубах. «Заслуживают жалости и снисхождения те несчастные, что, пытаясь разобраться в сущности, снова и снова забывают суть». Так говорил дедушка. «Монсеньор, помните ли вы, как в марте 50-го на пороге вашей резиденции в Маниле давали напутствие мне и еще четырем выпускникам Академии? Мы отправлялись нести Слово Божье на восток от Фиджи в пределы, где от начала веков царили язычество и каннибализм. Свое назначение на Аньяр я воспринял всем жаром сердца, смиренно и благодарно, считая высокой честью столь сложную и ответственную миссию. Перед вами чистые сердца и детские умы, говорили вы. То страшное и злое, к чему туземцы имеют несомненную привычку, лишь дань укладу предков. Дайте каждому слово по силам его. Не противопоставляйте учение тому ущербному представлению о мироздании, которое сложилось в их замкнутых общинах за тысячелетия дикого существования. Познав истину, они постепенно сами избавятся от предрассудков, сковывающих их умы и сердца. Сегодня я дерзну переспросить, монсеньор, имели ли вы тогда в виду, хотя бы и подсознательно, печальный опыт капитана иностранного легиона Жоакина Апату, своими варварскими и бесчеловечными действиями, спровоцировавшего в том числе и трагическую гибель моего предшественника Дона Гомеша? Гибель, ибо иным словом я не могу назвать самоубийство, совершенное от стыда за содеянное другим человеком. И чем объяснить тот покров тайны, что скрывал долгие годы обстоятельства произошедшего на Аньяре? Понятно желание перевернуть печальную страницу истории нашей епархии, но сегодня, после всего случившегося с моим прихожанином, и не побоюсь этого слова, учеником, Саоаном Кьонгом, погибшим в Перу около полугода назад, некоторые почти забытые вопросы вновь требуют прямого и развернутого ответа. Дон Паулу отложил перо, не в силах перейти к пересказу обстоятельств смерти Саоана. Поэтому решил просто приложить к своему письму другое, полученное недели раньше, от капеллана тюремного храма в небольшом городке в пригородах Лимы. Малообразованный, но скромный и работящий капеллан подробно описал последние дни заключенного Конго, умиравшего почти две недели. Никто не мог помочь ему, потому что не было врача, способного оперировать пробитое сердце. Простое, но несущее большие осложнения слово «чудо» пожаром разлетелось по тюрьме. Когда Конг приходил в себя, что случалось четырежды, он заговаривал с больными, лежавшими на соседних койках. Капеллан всячески старался избегать термина «проповедовал», но выглядело это именно так. Слова умирающего туземца передавались из камеры в камеру, обрастая толкованиями, звуча светлым эхом в затхлых коридорах тюрьмы. «Я чувствую, что в этих обрывистых и спонтанных, но все-таки правильных изречениях, — писал капеллан, — никак не противоречащих догматам нашей веры, кроется, тем не менее, какой-то иной смысл. Будто немой силится что-то объяснить. Это послание исходит от дикого существа, рожденного в язычестве, но принявшего крещение и всеми силами наставляющего на путь истинный окружающих его людей. Тем страшнее ощущать, сколь древнее и изощренное знание проглядывает не вопреки, но сквозь незыблемые основы истинной веры». Конг попросил исповеди. Именно тогда капеллан узнал о пастве Аньяра. Заключенный назвал Дона Паула своим духовным наставником и просил сообщить ему дословно, что Кэнхэ Аньяра завершается не так, как хотелось бы. Далее капеллан писал: «Он умер у меня на руках спокойно и с благодарностью Господу на устах. Будто остановились часы, замерло сломанное сердце Сана, и на тюрьму опустилась тишина. Днями позже я исповедовал многих заключенных, и все как один обращались ко мне с единственным вопросом: правда ли, что нас покинул святой Конг?» Дон Паулу снова взял перо, макнул в чернильницу и продолжил: «Моя вера пошатнулась, Дон Филиппе. Случившемуся на Аньяре сыщется подобие лишь в анналах конкисты. В одну ночь мы, пусть и чужими руками, стерли с лица земли целую цивилизацию. Я по-прежнему здесь, на Аньяре и с аньярами, но в расколотой скорлупе не осталось ядра. Эти люди послушно крестятся и восхваляют деяния Господни, но при этом уверены, что обречены. Еще они считают меня колдуном. Просят у меня не лекарств, а лечения, не прогнозов погоды, а спокойного моря, не советов по земледелию, а хорошего урожая. Мой погибший ученик был их последней соломинкой, и она истлела в далекой перуанской тюрьме. Мне нечего дать этим людям, и я прошу вас...» Еще несколько лет прокрутились пестрой кинолентой. Узкоглазые парни на русских танках гнали к Сеулу остатки американской армии. Бородатый вояка перекрасил буржуазную Гавану в красный цвет. Арабы и евреи перешли от слов к делу не без помощи старших братьев с обеих сторон. В этой чехарде даже самое сильное землетрясение в истории человечества промелькнуло почти незамеченным, слишком уж далеко от центра мира. Большей части европейцев не было дела ни до Чили, ни тем более до коралловых рифов где-то в океане. А пропавший остров — атоллом больше, атоллом меньше. За 10 тысяч километров от Мели, раньше называвшейся островом Аньяр, в престижной психиатрической клинике молодой врач по имени Эрнесто размышлял над историей болезни своего самого сложного пациента. Жоакин Апату, бывший военный, прошедший несколько войн и заварушек, в один прекрасный день решил, что он мертв. Это событие так опечалило пожилого полковника, что он попытался отрезать себе голову кухонным ножом. Родственники щедро платили клинике за целость и сохранность полковничьей головы. Эрнесто пытался разговорить пациента, вывести на откровенность, найти в его прошлом отправную точку, послужившую началом помешательства, но старик озлоблялся, вопил с пеной у рта про какие-то 20 тысяч душ, и лечение снова сводилось к уколам успокоительного и смирительной рубашки. На столе в палате Апату стояла выцветшая фотография, датированная 46-м годом. На ней молодой Жоаким в форме французского легионера жизнерадостно щерился в объектив. Слева от него застыл жилистый и невысокий пожилой священник. Справа — рослый круглоплечий старик-абориген. Паулу Мориньо, сухопарый загорелый мужчина средних лет, с залитого солнцем двора шагнул в полутьму хижины. За его спиной простирался бесконечный сияющий океан. В отлив можно бродить по упругим ребристым рисункам из черного и бронзового песка, каждый раз новым, и вспоминать. С тех пор, как 3 года назад Паулу навсегда снял сутану и вернулся во французскую Полинезию, он так и не нашел себе достойного занятия, которое отвлекло бы от бесконечных и губительных размышлений. Португалия включилась во всемирную туристическую гонку. Бесплодный клочок земли, в фару доставшийся еще деду от его прадеда, внезапно стал источником дохода и гарантии безбедного существования при более чем скромных запросах аскетичного падре Аньяра, бывшего священника исчезнувшего острова. В ту ночь, когда зарево, полыхавшее в пепельном небе Аньяра, вдруг погасло за несколько минут, Дон Паулу сидел на корме своего неуклюжего катерка. Махат Лиена, сломавшая ключицу и почти 3 дня пытавшаяся лечить себя травами, пока не упала в беспамятстве прямо на мессе, лежала в куче брезента, уже мокрого насквозь, и то стонала, закрыв глаза, то молча вглядывалась в огненные сполохи за спиной священника. В вибрацию моторов вплеталась судорожная дрожь океана. Короткие, косые, пьяные волны накатывали то справа, то слева. Никто из туземцев не согласился выйти на воду во время извержения, как ни упрашивал, ни грозил, ни уговаривал их мечущиеся по дворам священник. Они прятались от океана, но чуть позже океан сам пришел за ними, когда расколовшийся вулкан ломтями опустился в пучину. Утром, уже приплыв в обитель францисканцев, где, по крайней мере, жил врач и было некое подобие клиники, ни Паулу, ни Махат еще не подозревали, что кроме них двоих больше некому вспомнить о погибшем Аньяре. Вулкане? Острове? Человеке? А сейчас Махат Лиена склонилась над колыбелью гамаком, где потягивался еще не совсем проснувшийся маленький Игнасио, унаследовавший имя далекого португальского дедушки. «Как я мог когда-то не замечать ее красоты?» — удивился Паулу, разглядывая смеющуюся жену. «Неужели был столь слеп и надменен, что за тяжелым подбородком, бесформенной переносицей, вывернутыми ноздрями и битыми оспой щеками не видел сути?» Человека. Просыпайся, листочек. Махат говорила с сыном на диалекте архипелага. Аньяра она забывала стремительно, словно прогоняя страшные воспоминания. Паулу улыбнулся. Каких только имен не придумывают детям любящие матери.